«Нет», — вздохнула мадемуазель де Вильбоа, — «в том-то и дело. Она исчезла, и, похоже, сокровище вместе с ней. Но ведь у меня есть нить», — оживился офицер. «Я говорю про этого старика в Марселе». «Ой, и правда», — захлопала в ладоши Анжелика, — «все просто замечательно». «Знаешь, что я тебе скажу?» — продолжал молодой человек. «Я сыт видоком по горло. У меня есть предложение. Что, если мы с тобой сами займемся этим делом, найдем шкатулку и заберем все себе? Никому ведь не надо знать о ней, верно?» «Верно», — подтвердила Анжелика, глядя на него любящими глазами. Алексей поднялся. «Тогда в Марсель. Чего мы ждем?» Глава 21. Мучение Филиппа, спасительная полена, о том, как все встало с ног на голову, и Алексей отправился в Рим не один. «Ей-богу, он готов продать патрона», — доложил Филипп Жозефу. «Вот так, и что же нам теперь делать?» Жозеф вздохнул и посмотрел на небо. «Ты уже написал патрону обо всем?» «Я-то? Конечно. И о том, как этот гад его чистил, тоже. Ты не поверишь, он теперь заодно с девицей». «Ну и что?» — зевая спросил Жозеф. «Как? Ну и что?» — изумился Филипп. «Он же крыса. Ему нельзя доверять». Жозеф вздохнул. «Тебе что приказано? Не упускать его из виду и следить, чтобы с ним не случилось чего, так?» «Так, но...» «Верь мне», — сказал Жозеф. «Патрон знал, что делал, когда посылал его». «Так ты что?» — тихо и угрожающе спросил Филипп. «С ним тоже заодно, а?» Дальнейшую дискуссию прервало появление Алексиса Перена и красавицы с ним рядом. Завидев Анжелику де Вильбоа, Жозеф тихо присвистнул. Она была не просто хороша, а хороша необыкновенно, и бедняга Филипп посмотрел на нее с неприкрытой злобой. «Жозеф», — голосом полководца распорядился Алексей, — «погрузи в нашу карету чемодан, мадемуазель. Она едет со мной». Офицер в упор поглядел на Филиппа, который был поражен до глубины души. «Что-то не так, кучер?» «Нет, мсье», — пробормотал честный Филипп, мечтая переломать ненавистному фраеру все кости. В пути Анжелика то вскрикивала, заставляя Алексея любоваться на бабочек, порхавших вокруг кареты, то заявляла ему, чтобы он вел себя прилично, когда молодой человек чересчур увлекался и начинал целовать ее. «Ты помнешь мне прическу? Перестань». А сама выпытывала между двумя поцелуями. «Ну и как зовут того старика, с которым ты должен встретиться в Марселе?» «Его должны звать Дюжарден, но видок предупреждал меня, что он мог сменить фамилию. Во всяком случае, узнать его легко. У него должна быть седая грива волос и шрам через все лицо». «Боже, как интересно!» — проговорила Анжелика и крепче прижалась к своему спасителю. По обеим сторонам дороги бежали стога, деревья, нивы. По плетню разгуливала красавица-сорока, вертя хвостом. «Ты просто чудо!» — восхищался Алексей, любовно глядя на Анжелику. Карета миновала поворот, и тут Филипп заметил лежащий на боку поперек дороги экипаж. «Никак еще у одних путешественников что-то случилось», — буркнул он. «Эй, что у вас там?» Ответом ему был пистолет, наставленный прямо в лицо. Алексей, заметив неладное, попробовал вытащить свой пистолет, но Анжелика резким, неженским движением выбила у него из руки оружие. «Только без глупостей», — предупредила она. «Что такое?» — спросил офицер. «Всем выходить с поднятыми руками», — скомандовал старичок, который руководил нападением. Каверин вгляделся в него. Это был тот самый хрыч, которому он совсем недавно помог выбраться из разбитой кареты. Теперь при ярком солнечном свете было видно, что мужчина гораздо моложе, а седые бакенбарды и морщины — всего лишь искусный грим. «Приехали!» — заявила Анжелика, дулом пистолета подталкивая в спину любовника. И вот уже Алексей, Жозеф и Филипп стояли на обочине с поднятыми руками. Филипп буквально кипел. Что касается Жозефа, то он был невозмутим, как обычно. «Я от тебя такого не ожидал», — сказал Алексей Анжелике. «Конечно», — отозвалась мадемуазель де Вильбоа, — «и в этом твоя ошибка». «Как ты могла?» — крикнул молодой человек, извиваясь в лапах бандитов. «После того, как мы... как я...» Анжелика обернулась и одарила его насмешливой улыбкой. «Мой дорогой», — промурлыкала она, — «неужели ты думал, что такая женщина, как я, могла всерьез увлечься тобой? После Максима-то де Шеврана? «Бедняжка, да ты был мне просто смешон. Жюстен, веревку». «Что вы собираетесь делать с нами?» — занервничал Филипп. «Успокойся. Убивать мы вас не станем», — с ноткой презрения обронила молодая женщина. «Теперь, когда я узнала все, что мне было нужно, вы мне больше ни к чему». «Это нечестно», — крикнул Алексей, когда двое здоровенных бандитов начали привязывать его к дубу. Анжелика подошла поближе и всмотрелась в него. «Жаль, что ты дурачок, хоть и хорошенький». Мадемуазель де Вильбуа нагнулась и поцеловала его в губы. Алексей пытался вырваться, но куда там? Он был привязан и не мог пошевелиться. «Прощай, дорогой», — сказала Анжелика. И тут это были ее последние слова. «Да, последние слова до того, как чья-то уверенная и, скажем прямо, неведающая колебаний рука огрела ее поленом по голове». «Ой», — с сочувствием прошептал Филипп и зажмурился. «Полина Степановна?» — вытаращил глаза Алексей. А барышня Серова с отвращением посмотрела на полено, на бесчувственную Анжелику, лежащую у ее ног, и перевела взгляд на сообщников, любовницы графа де Шеврана, которых держали под прицелом какие-то головорезы. «Сударыня!» — простонал лже-старик, вмиг сообразив, что обстоятельства резко переменились. «Клянусь вам, мы не знали, что она задумала. Мы тут ни при чем, пощадите!» «Что это вы затеяли?» — недобрым тоном, чеканя каждое слово, осведомилась Полина у Алексея. К чести молодого офицера надо сказать, что он покраснел. «Полина Степановна, я собирался выпытать нужное нам сведение. Я притворился, что мадемуазель Анжелика, что я поверил, будто она случайно оказалась на нашем пути и потом... Но как вы тут оказались?» «Всегда знала, что нельзя оставлять вас одного», — уронила в пространство барышня Серова. «Так как месье Видок очень умный и проницательный человек, он согласился со мной, и мы решили, что я незаметно поеду следом и буду вас страховать на случай возможных осложнений, так сказать». Жозеф одобрительно кивнул. «Постой», — всполошился Филипп, — «так ты что, знал?» «Конечно знал», — заявил его приятель. «Наш патрон ничего не пускает на самотек». «А мне сказать не мог?» — Филипп кипел от возмущения. «А мне не велели тебя посвящать», — ответил Жозеф, улыбаясь во весь рот, как истинный нормандец, когда тому удается кого-нибудь надуть. «Сударыня», — вмешался головорез, державший на мушке главаря разбойников, — «что с этими-то делать?» Полина вздохнула, подошла к нему. Теперь Алексей узнал в головорезе одного из людей Видока и шепнула что-то на ухо, кивнув на лес. Головорез вытаращил глаза, но почтительно поклонился и, взяв лже-старика за плечо, повел его в указанном направлении. Вслед за ним двинулись и остальные сообщники Полины, таща за собой пленников. «Полина Степановна», — проговорил Алексей, — «не хотел бы я отвлекать вас, но некоторым образом я до сих пор связан». «Да? Это ужасно», — согласилась Полина. «Кстати, сударь, вы хоть подумали, что бы вы делали, если бы пособница графа де Шеврана взбрело в голову вас убить?» И барышня Серова с восхитительным спокойствием принялась развязывать верного Жозефа.